но и с одним из ее друзей Гро Родене, принадлежащим к группе сопротивления, связанной с Лондоном. Я задумал связаться через этого человека с советским посольством в Великобритании. Я должен встретиться с ним в полдень перед церковью в отеле. К назначенному времени я двинулся к условленному месту. Очень осторожно, а осторожность в нашем деле никогда не мешает. Подхожу почти к самому входу в церковь и вдруг вижу, перед папертью стоит характерный Ситроэн с приводом на передние колеса. Один из тех, на которых обычно разъезжают гестаповцы. Машинально повертываю в обратную сторону и давай Бог ноги. Так я никогда и не узнал, что там произошло. Был ли задержан человек, с которым я должен был встретиться. Вечером того же дня арестовывают Джорджи в той самой деревушке в провинции Восс, где она пряталась. Мне об этом сообщили, конечно, позже. Ее схватили люди Лафона, которые двумя сутками раньше узнали ее адрес, записанный на листке, врученным ею мадам Мэй. Зондеркоманда выждала 2 дня и пошла по ее следу. Панвиц, видя, что я не возвращаюсь в Белый дом, заключил из этого, что я отправился к Джорджи. Это, между прочим, было бы верхом неосторожности. Многочисленный наряд гестапо окружил деревню. Люди из зондеркоманды затаились и до позднего вечера ожидали моего прибытия. Наконец, Панвиц и Берг с пистолетами наготове двинулись во главе своего подразделения на штурм. Панвиц когда-то мечтал стать кинорежиссером. Ничего из этого не вышло. И в данном случае, видимо, для самоутверждения, он хотел покрасоваться перед самим собой, герой с оружием в руке. Захват Джорджи и ее сынишки он намеревался использовать как средство для еще неслыханного доселе шантажа. Однако этот дипломированный эксперт по нравственным и физическим пыткам не понимал, что шантаж, каким бы беспроигрышным он ни казался, иногда бывает совершенно бесполезен. Разыскивается всеми полицейскими инстанциями. Я никак не мог взять в толк, как же им все-таки удалось арестовать Джорджи. Вплоть до освобождения Парижа меня мучил этот вопрос. В самом деле, почему этот арест оказался возможным, когда все, кто готовил ее отъезд, заслуживали полного доверия, и когда все они были на свободе? Сколько я не ломал себе голову, сколько не анализировал различные варианты, ответа я не находил. А ведь все дело только в одном. Мы не знали о существовании злосчастной бумажки с записанным на ней адресом, находившейся в кармане мадам Мэй. Это стало нам известно только после войны. Итак, вечером 17 октября новость об аресте Джорджи до меня не дошла. Несостоявшаяся встреча в отеле — достаточно тревожный сигнал, чтобы моя настороженность удвоилась. Гестапо рыщет по всей округе, пора кончать бродяжничать по парижским улицам. День клонится к вечеру, и начать какое-нибудь серьезное дело уже не имеет смысла. Продолжаю блуждать по городу, высматривая открытое бистро, и на улице Шабане вижу объявление «Nur für Deutsche» — «Только для немцев». Это один из самых известных публичных домов, обслуживающий офицеров вермахта. Деятели из зондеркоманды частенько рассказывали мне о посещаемых ими заведениях этого рода в районе Елисейских полей. Уже полночь, и мне необходимо где-нибудь отдохнуть. Хотя бы 4 или 5 часов. Из дома доносятся пьяные крики, нестроенные пения. В атмосфере продажной любви хмельная солдатня позабыла про войну. Все они наверняка наклюкались и не обратят на меня никакого внимания.